Глава 12. «Милана, так что?» Мысли уже были не с Кириллом. Вот совсем не с ним. «Что?» — переспросила, понимая, что совсем не слушала его. Мыслями была далеко. Где-то там, где примерно находилась позавчера ночью. Моментально бросила в жар. В последнее время контролировать эмоции удавалось с трудом. Особенно если хоть как-то на мгновение стоило подумать об Икове. «Мы с тобой встречаемся, да?» — громко спросил Антонов, демонстрируя идеальную улыбку. «Я же вовсе потерялась, переживая, что если быстро сейчас не выйду, то Быков сам подойдет и поможет. Он все может», что ни капли не удивляло. «Кирилл, давай завтра поговорим, а то я вспомнила, что у меня важное дело». Ушла от ответа, дергая рукой за ручку. «Ой, смотри, а это случайно не Захар?» Побелела от его вопроса и медленно посмотрела в лобовое стекло. «Конечно, это Захар. Кто еще такой наглый будет стоять у машины и курить?» Глянула на время и поняла, что он ведь отправлял сообщение вчера вечером, договариваясь на 5 часов вечера. Но я не отписалась, а Быков сделал свои выводы. Теперь он здесь. И, судя по выражению его лица, не слишком радовался, что пришлось ждать. На часах показывало 5:30. «Тогда до завтра», — сказала и собралась выйти. Но парень поспешно воскликнул. «Я с тобой. Хочу с Захаром поздороваться и узнать, кому он здесь в гости ходит. У него же есть своя квартира, да и работает уже. Какая ему общага?» Промолчала, не реагируя на слова. Не испытывала интереса, поэтому спрашивать не собиралась, как и слушать ответ. Было бы чудесно, чтобы сюда вообще не ездил. Вышла из машины и стала ждать Кирилла. К моему удивлению, он быстро справился с сигнализацией и через минуту двигался со мной по дорожке к общаге. Но путь нам преградил Захар. Он стоял посередине, перекрывая дорогу своим внушительным телом, одетый в черную кожаную куртку и брюки. Не могла не признать, что вид у него был весьма впечатляющий. Его присутствие ощущалось почти физически, словно стена, которую нельзя обойти. Воздух вокруг него словно сгустился, наполняясь невысказанным напряжением. Взгляд парня на мгновение скользнул по мне, оценивая, но не задерживаясь, что было достаточно, чтобы тело на долю секунды ударило током. Запнулась на ровном месте, чувствуя, как сердце учащенно забилось в груди. И почему так реагирую? Дорожка обычно такая знакомая, безопасная. Вдруг показалась узкой тропинкой, ведущей в неизвестность. А Захар — ее немым, но грозным стражем. Тряхнула головой, отгоняя странную мысль. Что за нелепое сравнение? Стоило приблизиться, как Быков хищно оскалился в предупреждающей улыбке. «Милая, ты ничего не забыла?» «О, малышка, он тебя ждет!» С удивлением воскликнул Кирилл, слегка прикасаясь к моему плечу. «Малышка?» Захар произнес это с такой ледяной невозмутимостью, что у меня по спине побежал холодок. А потом он посмотрел на меня. И в этом взгляде я увидела целый мир. Мир, где мне суждено умереть. Умереть так же страшно и беспощадно, как от копыт взбешенного быка. И что бесится, я ему все объяснила. «Привет, Захар». «Да, Милана согласилась со мной встречаться», — вмешался в разговор Антонов. «Вот же трепло», — только подумала, когда парень поправился. «Точнее, она думает, но я надеюсь на положительный ответ». «И да, спасибо, что вы вступили в бой. Не знаю, зачем повел себя как идиот». «Это точно», — грубо выдал Захар, продолжая меня прожигать взглядом. Понимала, что он вызывает меня на разговор, но наивно надеялась, что ничего не скажет. И зря. В следующую секунду я услышала: «Ты не забыла, что у нас с тобой планы?» «А что за планы?» — поинтересовался Кирилл, при этом улыбаясь. Даже поразилась ему. Я бы вот кипела от злости, если бы была на его месте. а ему комфортно, насколько видела. А где ревность? Отмечая, как хищно прищурился Быков, планируя ответить на вопрос Кирилла, поспешно вмешалась. Я обещала отцу Захара, что помогу ему с покупками для рыбалки. Ого! А ты понимаешь в этом? С восторгом воскликнул парень, отчего меня всю бросило в дрожь. Его чудесное поведение сейчас меня раздражало. Немного. Выдала и сделала шаг к Захару. Тяжело вздохнула, сканируя его наглое выражение лица, и отчеканила. Я рюкзак оставлю и выйду. Если потеряешься, то я непременно найду тебя, милая. Любезным тоном предупредил меня Захар, взглядом давая обещание. Да я даже не сомневалась. Ну ты... Резко начала, забывая про все на свете. Вот правда, будто никого и не было рядом. Но тут по духам раздалось. Здорово. Мы как раз поговорим, пока Мила выйдет. Да, Лапулька? Моментально скривилась, понимая, что мне не нравится быть Лапулькой. Но стоило заметить, как нагло усмехнулся Захар, прекрасно это осознавая. Моментально успокоилась. Позже скажу. Быстро дошла до центрального входа и забежала в общежитие, обдумывая ситуацию. Сейчас мне казалось, что как-то много мужского внимания для меня одной. Очень много. Я не привыкла и... «Так ты с кем из них спишь?» Вопрос прозвучал в довольно грубой форме, и, конечно, его задал Петроченко. Он стоял на лестнице, сложив руки на груди. Как обычно, в своих длинных шортах в черно-белую полоску и серой майке. У него либо один комплект на все время, либо 6 одинаковых, которые он каждый день менял. Но признаюсь, что от него не несло, что давало надежду на второй вариант. Поднялась и, подавшись к нему, как можно милее выдала. Главное, что не с тобой, Петроченко. Уже почти прошла этого хама, когда он ухватил за руку. Ты мне нравишься. Руку его откинула и громко сообщила. А ты мне нет. Что? Повелась на богатых папенькиных сыночков? А тебе завидно? У самого не получается. Но ты... Мое лицо стало довольно напряженным. Понимала, что сейчас выгляжу слишком опасно, но ведь это уже не мои проблемы. Зубы лишние или ребра целые? Процедила, прищуриваясь при этом. Егор скривился и выдал. Чем я плох? Тем, что мне не нравишься, и никак этого не поймешь. С чувством проинформировала и пошла дальше по лестнице. Открыла дверь в секцию и швырнула рюкзак на кровать. Попала прямо в центр. Осмотрела себя и довольно заявила. Вот и все. Я собралась. А переодеться не хочешь? Ну и перекусить не мешало бы. В дверном проеме появилась Эля. Она медленно направилась к столу, где уже были разложены продукты. Я видела муку, яйца, а еще что-то, но с моего места разобрать было невозможно. «Меня покормили в пиццерии», — призналась я. «Как я понимаю, ты передумала и вновь обратила внимание на зануду». «А как ты так быстро вернулась?» — решила перевести разговор на другую тему. «Меня никто никуда не приглашал, поэтому я быстро добралась на автобусе. Так что?» Оказывается, Кирилл все видел и знает, и такая я ему нравлюсь. Он рассчитывает на... «Любовь?» — с недовольной гримасой уточнила сестра, не скрывая своей любви к Антонову. «Какая быстрая перемена! Тебя не раздражает?» «Есть такое. Переоденься». Нахмурилась и все же решила поинтересоваться. «Почему это?» «Потому что некрасиво ходить на свидание в том, в чем ты ходила с другим, в один день». Задумалась над ее словами. «И что за бред я сейчас услышала? А если у меня другой одежды нет?» «Нет, она имелась, но вдруг?» «Думаешь?» «Уверена», — категорично заявила сестра, задрав подбородок. «Почему ты так не говорила, когда я ходила в один день с Андреем и Филиппом у нас в районе? А еще вот лохматая была, так как ты не успела меня заплести». потому что для них пойдет. И вы по своим спортивным делам мотались. С Захаром тоже по делам. Но для Захара не пойдет, — не сдавалась сестра, начиная хмурить лоб. Тебе он нравится? Вдруг спросила, сама от себя не ожидая. И что странно, этот вопрос не доставил мне удовольствия, даже напрягал. Мне нравится мысль, что вы вместе. Элька, вот я не понимаю тебя. Почему ты такая упертая? В чем? Я милая и понимающая. Когда спишь, зубами к стенке. Пробурчала себе под нос, надеясь, что она не услышала. Что? Громко переспросила Эля, на ее лице мелькнуло подозрение. Ты вот сразу после нашей первой ссоры непонятно, что себе надумала. Ну, у меня чуйка. Кстати, синяк нужно еще подкрасить. Стерлась. Вспомнила, сколько сегодня утром потратила времени на то, чтобы меня привели в идеальный вид. Искривилась. И за что мне такое? Пришла к выводу, что нужно лучше держать защиту и не пропускать удары. Тогда точно не придется тратить столько времени на восстановительную штукатурку. А без этого никак? Никак. И свои голубые джинсы надень с белой водолазкой. Притом это было не предложение, а приказ. С какой стати? С такой, что я планировала приготовить твои любимые булочки. Хотя, конечно, у меня много домашки и, вероятно... Рот открылся от возмущения. Я сегодня без булочек? Ну уж нет, ни за что. Да хоть платье. Хлопнула в ладоши и с восторгом выдала. Отличный вариант, а я вот так и хотела. Так что у нас там с булочками? Улыбка моей сестры была такой широкой и счастливой, что я боялась, как бы ее губы не треснули от такого восторга. Непременно приготовлю. Так что давай, переодевайся и садись. Синяк сам себя не намарафетит. Согласилась и направилась к шкафу за вещами. Сделав глубокий вдох, я выпорхнула из общежития, отчаянно пытаясь игнорировать мысли о том, как выгляжу. Моя сестра, как всегда, оказалась хитрее. Пока я болтала с ней, она успела заплести мне аккуратный колосок. Теперь я выглядела как картинка. Идеально и мило. Но стоило мне выйти за дверь, как меня охватило смущение. Расплетать косу уже не вариант, Эля увидит. Будет только хуже. Теперь вся такая принаряженная, с приятным ароматом и в своем любимом праздничном образе, который надевала на семейные торжества, я шла к Быкову. Очень важно, чтобы он не подумал, будто я специально так подготовилась для него. А то ведь Захар может, и потом будет подшучивать. И как тут объяснишь, что это не так? Впрочем, неважно. Чуть не поскользнувшись на дорожке, я невольно задумалась о погоде. Она совсем не радовала. Слякоть и грязь вокруг только портили настроение. Так хотелось увидеть уже первый снег, почувствовать его свежесть и чистоту. Но, увы, зима никак не спешила вступить в свои права. Казалось, что эта промозглая и мокрая погода будет длиться вечно. А что еще думать? Дни тянулись однообразно, словно серое полотно, на котором не было ни ярких красок, ни живых оттенков. В такие моменты особенно остро ощущалась потребность в переменах, в том самом волшебстве, которое приносит с собой первый снег. Легкий и пушистый, словно покрывало, способное скрыть все недостатки и усталость. Хотелось вдохнуть полной грудью морозный воздух, услышать хруст снега под ногами и увидеть, как мир вокруг преображается, становясь чище и светлее. Но пока зима медлила, оставалось только ждать и надеяться, что скоро все изменится, и эта слякоть уступит место настоящему празднику природы. Не успела подойти, как услышала довольно интригующий разговор. «Я хочу пригласить Милану на квест. Она так быстро соображает и невероятно ловкая, так что ей понравится. Только еще не знаю, какой именно. Может, страшный? Или с загадками?» Восторгался Кирилл, размышляя об уровнях сложности заданий. «Да что за черт? Какой еще квест? Пусть сам туда идет. Мне прошлого квеста хватило, чтобы на ближайшие 3 года забыть про подобные развлечения. Это либо такая нудятина, что уснуть можно, либо настолько оригинально, что аж челюсть сводит от переизбытка креатива. Я знаю, есть люди, которым такое нравится. Даже те, кто в восторге от укусов и побоев актеров. Но я точно не из их числа. У меня характер, знаете ли, не сахар. И я могу зубы выбить, если меня так осчастливить вниманием. Так что пусть ищет кого-то другого. «Не советую», — раздался недовольный голос Захара. По тону можно было понять, что он не особо в восторге от общения с Антоновым. Невольно поставила плюсик быку. Уж как не хотела признавать, но он меня понимал. Удивительно даже. «Да ей понравилось. Я видел по ее глазам». Не сдавался Антонов, вызывая у меня желание треснуть ему. «Нет, квесты — это не мое», — вмешалась, не желая никуда ходить. «Пусть что хочет, то и думает, но я пас». «Ох, какая ты красивая!» — воскликнул Кирилл, сверкая глазами. Я уже готовилась дать ответ. Но в этот момент мой взгляд невольно встретился с Захаром. Он не просто смотрел. Его взгляд был настолько пронзительным, что, казалось, прожигает меня насквозь. От этого ощущения по телу разлился жар. Когда я поняла, что выглядим нелепо, отвернулась. Провела пальцами по шее и обратилась к Кириллу. «Спасибо. Если ты будешь всегда так ходить, я готов сопровождать всюду», продолжал удивлять меня Антонов. «Нам пора», — перебил его Быков, не отрывая взгляда от меня. Он бросал мне вызов, что видела по его глазам. «Или до закрытия будем выбирать?» «Нет уж, постараемся максимально быстро», — буркнула, вспоминая, что у меня еще работа над докладом маячит на горизонте. «А можно мне с вами?» — вдруг предложил Антонов. Насколько поняла, он совсем не торопился. «Нет», — категорично заявил Захар, показывая свое раздражение, и добавил. «И это не обсуждается. Нам пора». После строгого ответа Быков направился к машине. Я же задержалась. Хотела нормально попрощаться с Кириллом. «Спасибо за пиццу и хорошее настроение», — с улыбкой сказала, надеясь, что он не обидится на меня. Парень старался. «Я готов хоть каждый день тебя радовать». Лучше бы он сопротивлялся. Улыбнулась через силу и кивнула на машину Быкова. «Извини, мне пора». Парень глянул в сторону машины и грустно вздохнул. «Да, и мне. Матушка уже звонила. Потеряла меня». Лениво протянул он и пожал плечами. «Тем более». «Да, и еще нужно». «Тогда хорошего тебе дня», — заметила, оборачиваясь, чтобы уйти, но вдруг Кирилл оказался рядом. Он подался ко мне и поцеловал в губы. Так быстро, мокро и непонятно. Это поцелуем даже сложно было назвать. Так, мимолетный чмок. Иначе сказать не могла. Оставалось только выдавить улыбку и направиться к машине. Сбежала, если уж точно выразиться. Не успела сесть, не то что пристегнуться, как вдруг машина рванула с места. Захар гнал, будто хотел немедленно скрыться из этого места. «Куда гонишь?» — спросила, удивляясь такой поездке. Еще не хватало попасть в аварию. «Лучше молчи, Милана», — как-то предупреждающе выдал Захар и сжал кожаный руль. Я не стала возражать, да и зачем. Если человеку нужно позлиться, то пусть делает это. Мне еще предстоит определиться с темой доклада. Его мне поручили подготовить к завтрашнему дню, и я работаю над ним с Оленюк, а не с сестрой. Не могу точно сказать, почему так сложилось. Я старалась отлично учиться, но почему-то есть мнение, что сестра выполняет работу и за себя, и за меня. Ну да ладно. Узнаю тему и все сделаю. Я быстро находила то, что мне нужно. Доехали мы в тишине. Почти. Музыка тихо играла, но я не обращала внимания, потому что напряженная обстановка угнетала. Я прямо чувствовала, как Захар накален. поэтому как только остановились у торгового центра, поспешно открыла дверь и вышла. Очень надеялась, что быстро выберем и мило распрощаемся. Иначе мы растерзаем друг друга. «Милана!» Обернулась на слова, вдруг оказываясь в сильных руках парня. Не успела даже возмутиться, когда его слова вызвали изумление. «Хочу, чтобы ты сравнила и почувствовала разницу». «Что?» — переспросила, удивляясь его словам. В следующую секунду его губы атаковали мои, заставляя ощутить яркий поток эмоций. Удовольствие вихрем закружилось в моем теле, врываясь мощным потоком в сознание, опустошая мысли, отбрасывая их как нечто ненужное. Я забыла, что хотела и куда шла. Все перестало иметь смысл. Остались только я и он, и этот безумный водоворот ощущений.